Государь отвечал: «Я верноподданных отец, но нет учина для овец». Пушкин рассказывал, что когда он служил в Министерстве иностранных дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее. Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож в попыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате. Потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ его императорского величества», и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начало приказания и боялся начать с середины. Сидел ни жив, ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок, и больше ничего. — Что ж, государь? — спросил Пушкин. — Да, ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел. У кого-то из царской фамилии, кажется, у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветовали помазать себе нос на ночь салом. И была приготовлена сальная свеча. С того дня было в продолжении года, если не долей, отпускаемо ежедневно из дворцовой конторы по пуду сальных свечей на собственное употребление его высочества. При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился. Но на беду полковника наследники, прочитавшие в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым. И безутешные от потери настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как об господине офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать». По возвращении своем из персидского похода в 1797 году Алексей Петрович Ермолов служил в 4-м артиллерийском полку, коим командовал горький пьяница Иванов, предместник князя Цицианова, брата знаменитого правителя Грузии. Этот Иванов во время производимых им учениев имел обыкновение ставить позади себя денщика, снабженного флягою с водкой. По команде Иванова «Зелена!» ему подавалась фляга, которую он быстро осушивал. Он после того обращался к своим подчиненным с следующей командой: «Физики! Делать все по-старому, а новые вздор!» Рассердившись однажды на жителей города Пинска, где было нанесено оскорбление подчиненным ему артиллеристам, Иванов приказал бомбардировать город из 24 орудий. Но благодаря расторопности офицера Жеребцова снаряды были поспешно отвязаны, и город ничего не потерпел. Пьяный Иванов, не заметивший этого обстоятельства, приказал по истечении некоторого времени прекратить пальбу. вступив торжественно в город,